Глава 24. Полина была без заморочек. Возможно, стоило спросить у Даши прямо, что она имела в виду, но Лиза уже успела уяснить, что прямой путь не всегда самый короткий. Вместо этого она решила понаблюдать за Дашей на вечеринке. Еще на подъезде к ресторану чувствовалось, что сегодня все будет иначе. Желтые огни за занавесками, казалось, горели ярче, чем обычно. Внутри, наоборот, было темнее. Не включили свисающие с потолка на тканевых шнурах ретро-лампочки Эдисона. Даша проскользнула вглубь, а Лизу на пороге остановила чья-то здоровенная ручища. «Саня, ну ты чего?» — засмеялась Даша, обернувшись на Лизин окрик. «Это новая девочка, она со мной!» «Да пофиг мне с кем, телефон сюда давай!» — гаркнул Саня над Лизиной головой. Не поднимая глаз, девушка вытащила мобильные сумочки и вложила в огромную ладонь. «Ой, какие мы злые!» — продолжала скалить зубы Даша. «Конечно, не ее же вот-вот скомкают и вышвырнут на улицу здоровенные лапищи». «Ты свой тоже давай!» «Что сегодня? Английская королева собирается с визитом?» — закатила глаза она и протянула ему мобильный. «Принц Гарри оргию заказал. Проходи!» — наконец-то убрал руку охранник. «Ой, ему бы я дала! У него жена красивее!» «Зато я моложе». «Вообще не аргумент». «Баран», — шепнула Даша Лизе на ухо. «Можешь так его и называть. Ну что ты испугалась, дурочка, маленькая ты еще?» «Для чего?» «Знаешь такую поговорку? Мужиков боятся по ресторанам не ходить». «Там, кажется, про волков и лес было». «А я о чем? Идем, куртку свою повесишь». Даша повела ее в ту сторону, откуда Оля и Сережа выносили подносы. Пнула ногой дверь сбоку. Швырнула внутрь коротенькую шубку, а сама пошла дальше на кухню. «Лёня, как тебе идет этот черный китель?» В проходе, скрестив руки, появился еще один здоровяк. Брюнет с черными бровями и неожиданно светлыми, почти бесцветными глазами. Смотреть ему в лицо тоже было страшновато. Лёня поднял ладонь, махнув Лизе. Как будто ее он знал не меньше, чем Дашу, которую тут же обозвал своей засранкой, и прикрикнул, чтобы та не трясла на кухне волосами. Лиза нырнула в боковую дверь, нащупала на стене выключатель. Крохотная комнатка напоминала не то кабинет, не то подсобку, без окон, у дальней стены стол с компьютером и кресло. Справа миниатюрный диван, на котором с трудом уселись бы двое. Сейчас на нем валялась Дашина шубка. На полу тут и там стояли коробки. Ну, и куда повесить пуховик? Бросать поверх опасно. Выглядела меховая вещица, не прикрывавшая даже запястье и поясницу, запредельно дорого. Наконец Лиза заметила слева встроенный шкаф. Первым порывом было спрятаться в нем до конца вечеринки, а потом тихонько улизнуть домой. Нет, обе смены в ресторане ей было комфортно. В этом Даша не права. Она точно подметила другое. Лиза боится мужчин. Стоило ей распахнуть дверцы шкафа, как один из них появился в комнатке. Слишком тесной, чтобы находиться в ней вдвоем. Лиза замерла, поняв, за каким занятием ее застукали. «Тебя мама не учила, что в чужих вещах копаться нехорошо?» — прикрыл дверь изнутри Влад. Обойдя дверцу шкафа, встал прямо перед ней. Сегодня на нем была парка цвета хаки. Вместо того, чтобы ее снять, он протянул руки к застывшей на месте Лизе и спустил с ее плеч куртку. Она высвободилась и позволила нахалу забрать пуховик. А что ей оставалось? Стоя так близко, что Лиза чувствовала его дыхание на лице, Влад потянулся за вешалкой. Накинул куртку, повесил в шкаф. Разделся сам. Только в ту минуту, когда он чуть не задел ее рукой, Лиза сообразила, что вообще-то нахалка здесь она. Нужно было отойти от шкафа и дать ему спокойно раздеться. Вместо того, чтобы уйти, она подняла брови. Кажется, так делают разгневанные женщины в кино. Пусть думает, что это он должен был уступить ей место в своем кабинете. «У тебя что-то с волосами?» Он поднял руку и попытался поправить выбившийся локон. Лиза этого, конечно, не увидела, зато почувствовала, как у нее на голове согнулась вся шапка пластмассовых волос. «Вот, так уже лучше. Наверное». Только сейчас она вспомнила, как теперь выглядит. «Потрясающе! По-другому и не скажешь!» «И что? Где реакция? Блестящие глаза, какими он смотрел на нее в первый вечер за роялем. Галантные жесты. Вряд ли то, что он стянул с нее пуховик, словно с пятилетнего ребенка, который слишком долго возился сам, можно назвать ухаживанием. Вот и хорошо. Одним стрессом меньше, так ведь? «Пойдем гостей встречать?» Он протянул руку, будто собирался обнять ее за талию и повести в зал. Решил, что она как Даша без заморочек. Пришла, значит, доступна и на все согласна, можно лапать. Не станешь же объяснять начальнику, что собиралась совсем на другую работу. Тем более ее внешний вид говорит сам за себя. 5 минут. Она увернулась от его руки. Ладно. Влад, кажется, удивился. Похоже, он рассчитывал на другое поведение. Красотку из нее, конечно, сделали ту еще. Лиза принялась в панике придумывать, как выпутаться. Достав из сумки зеркало и бумажные платки, она стерла помаду. Губы по-прежнему оставались красными, но уже не такими яркими. Расческой к волосам не стоило и прикасаться. Вместо этого она попыталась распутать пряди пальцами. Вышло очень больно, но не бесполезно. Промокнув лицо платком, она снова стала похожа на нормальную девушку, а не на пластиковую куклу. Когда Лиза наконец-то вышла в зал, большая часть столиков уже была заполнена. Вроде бы закрытая вечеринка, а народу больше, чем вечер со свободным входом. Может, это какой-то способ борьбы с кризисом? В обморок от ее красоты, конечно, никто не упал и шею не посворачивал, как она представляла, когда впервые увидела себя в зеркало в салоне. Вот и отлично. Единственный, кто застыл с открытым ртом, был Влад. Кажется, даже вино по бороде потекло. Или что у него в бокале, с которым он расхаживал по залу? Нет, не единственный. Даша чуть под стол не съехала. Все еще пуча на Лизу глаза, она принялась ей махать. На пути к столику девушка покосилась на рояль. Сейчас как возьмет и сядет играть. Что они сделают? Денег не заплатят, вот что. Еще за салон рассчитываться. К тому же, сидя за роялем, она забывала обо всем, кроме музыки. А ей нужно изучить окружение Полины. Сегодня она должна быть максимально внимательной.